они стремятся жить во все стороны, как говорил Герцен. Это и помогает им подмечать сложные диалектические связи, незаметные другим. Таким ученым был и Николай Иванович Вавилов. Давайте опять послушаем людей, хорошо его знавших. Профессор Машков вспоминает, как они путешествовали по Хибинам. Николая Ивановича интересовало все, и каждое еще невиданное им растение, в частности полярная ива, встречающаяся в большом разнообразии форм, и местные птицы, и минералы, особенно апатит, о котором ему рассказал академик Ферсман. Вся работа Николая Ивановича была проникнута определенной идеей. Не равнины, а горы влекли этого человека в поисках многообразия и богатства форм. Армения с ее самобытной культурой, Дагестан с городом Дербентом, много старше Рима, где на клочке земли среди гор за 5000 лет в процессе переселений осело свыше 60 народов, в свое время доходивших до верховьев Дона. Древний, изолированный от всего мира пустынями Хорезм, забравшийся к Эльбрусу Сванетия. Он одновременно приглядывался к жизни людей этих стран, к их оригинальной одежде, бытовым обрядам, языку. Ковалев, бывший заместитель директора Института растениеводства. Из Иерусалима Вавилов пишет профессору Писареву. «Послал сегодня 55 посылок по 12 фунтов из Палестины и Транс-Иордании. Реликтов тут много. Через неделю засаживаюсь на пару-тройку дней за Талмуд и комментарии, чтобы восстановить картину земледелия библейских времен». Он находит время не только для того, чтобы штудировать Талмуд, изучая по нему земледелие древних времен. С жадным любопытством Николай Иванович не пропускает ни одного исторического памятника на своем пути. Его привлекает все. Величественные развалины легендарного храма Солнца в Баальбеке и прославленные мечети Дамаска, библейские древности Иерусалима, римская живопись и скульптура. Интересовали Николая Ивановича и литература, искусство. Противопоставление физиков лирикам показалось бы ему смешным и нелепым. Вавилов любил поэзию, знал очень много самых разнообразных стихотворных фраз и отрывков, которыми зачастую широко пользовался. В свободное время, обычно ночью во время поездок, он охотно слушал стихи, а иногда и сам читал их, жалуясь при этом на свою память, обладающую строго селективными качествами. Профессор Машков. Профессор Намикава, принимавший Николая Ивановича в Японии, был поражен, каким тонким знатоком и ценителем оригинального искусства страны восходящего солнца оказался гость из России. Эта широта интересов помогала Вавилову тонко чувствовать красоту природы и произведений искусства. Лунная ночь около исполинов Будды, у снеговых вершин Гиндукуша создавала особо торжественное настроение. Казалось, вы заглядываете вглубь тысячелетий. Видел сегодня хоть мельком Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», кладбище, музей скульптуры и чудный Миланский собор. Из собора не хотел уходить. Камень превращен в кружево. Поздно ночью он пишет жене из Рима. Только что вернулся из Неаполя, из Помпеи. Снова осмотрел музей и подробно раскопки. На этот раз они оставили еще большее впечатление.